Глава третья. У нее были длинные седые волосы, и она была в белой фланелевой ночной рубашке. Она лежала на боку, ступни около двери в кабинет. Руки и ноги раскинуты так, будто она бежала. Из-под тела торчал пистолет. Одна сторона головы была полностью снесена. Кровь и мозг пропитали волосы. На дубовом полу застыла лужа крови, темной и липкой. Я шагнул в коридор и остановился на расстоянии вытянутой руки от нее. Затем присел на корточки и потянулся к запястью. Кожа была холодной. Пульс мне нащупать не удалось. Я остался сидеть на корточках, прислушиваясь к тишине. Ничего. Я вытянул шею и посмотрел на ее голову. Миссис Крамер ударили чем-то очень жестким и тяжелым. Хватило одного сильного удара. Рана по форме напоминала длинную канаву, примерно в дюйм шириной и около 4 дюймов в длину. Миссис Крамер смотрела на заднюю часть дома, в кухню, и удар нанесли слева и сверху. Я огляделся по сторонам, выпустил ее запястье, встал и вошел в гостиную. Персидский ковер закрывал большую часть пола. Я стоял на нем и представлял себе, как прислушиваюсь к тихим, осторожным шагам в коридоре. Представлял, как продолжаю держать в руке ломик, которым взломал замок. Представлял, как я замахиваюсь, когда появляется моя жертва, проходящая мимо открытой двери. Я посмотрел вниз и увидел на ковре кровавый след и волосы. Убийца вытер об него свое орудие. Больше ничего в комнате не было тронуто. Она показалась мне какой-то безжизненной, лишенной индивидуальности. Складывалось впечатление, что ее обустроили, потому что в доме должен быть кабинет, а не потому, что в нем была необходимость. Стол не выглядел так, будто на нем работали. На нем стояли фотографии в серебряных рамках, но меньше, чем я ожидал увидеть, учитывая, как давно они женаты. На одной из них мертвый мужчина из мотеля — и мертвая женщина из коридора, были сняты на фоне Маунт Рашмора. Примечание. Маунт Рашмор. Национальный мемориал. Гранитная скала в горах Блэк-Хиллз, на которой скульптор Борглум высек профили 4 президентов – Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта. Конец примечания. Генерал и миссис Крамер на отдыхе. Он значительно выше ее, сильный, полный жизни и энергии. По сравнению с ним она выглядела крошечной. Еще на одной цветной фотографии Крамер был снят в форме несколько лет назад. Он стоял на верхней ступеньке трапа и собирался сесть в транспортный самолет С-130. Форма у него была зеленой, самолет коричневым. Он улыбался и махал рукой. Видимо, отправлялся на очередной пост, где получил свою первую звезду. Имелся еще один снимок, почти такой же, только более свежий. Крамер на трапе самолета. Он повернулся и с улыбкой машет рукой. Наверное, на пути к своей второй звезде. На обеих фотографиях он махал правой рукой, а в левой у него была та же сумка для одежды, которую я обнаружил в шкафу в мотеле. А кроме того, на всех снимках под мышкой он держал один и тот же портфель. Я снова вышел в коридор, старательно прислушался, но ничего не услышал. Я мог бы обыскать дом, однако в этом не было необходимости, поскольку я не сомневался, что в нем нет никого и ничего из того, что я хотел бы найти. Поэтому я в последний раз посмотрел на вдову Крамера, на ее ступни. Да, недолго она была вдовой. Может, 1 или 3. По моим представлениям, кровь на полу появилась 12 часов назад. Но точно сказать было трудно. Это подождет до приезда врачей. Я вышел через кухонную дверь и отправился искать Саммер. Сказал ей, чтобы она сходила в дом и посмотрела собственными глазами. Так было быстрее, чем объяснять, что я там обнаружил. Она вернулась через 4 минуты, спокойная и собранная. «Одно очко в пользу Саммер», — подумал я. «Как вы относитесь к совпадениям?» — спросила она. Я ничего не ответил. «Нам придется съездить в Вашингтон», — добавила она. «В госпиталь Уолтера Рида, чтобы они еще раз проверили результаты вскрытия». Я продолжал молчать. «Теперь его смерть становится подозрительной. Что я хочу сказать? Вероятность того, что определенный военный умрет в определенный день, примерно 1 к 50 тысячам. Но чтобы его жена умерла в тот же самый день, а уж тем более, чтобы ее убили в тот же самый день». «Это был не тот же самый день», — сказал я. «Даже не тот же год». Саммер кивнула. «Ну да, канун Нового года и 1 января. Но вы ведь понимаете, что я имею в виду? Трудно поверить, что прошлой ночью в госпитале дежурил патологоанатом, значит, его привезли специально. Откуда? Скорее всего, с вечеринки». Я усмехнулся. «Иными словами, вы хотите, чтобы мы отправились туда и сказали: «Эй, а вы уверены, что ваш доктор вчера был в состоянии сделать нормальное вскрытие и отличить сердечный приступ от убийства?» «Мы должны проверить», — упрямо повторила она. «Я не люблю совпадения». «Как вы думаете, что здесь произошло?» «Кто-то взломал дверь и влез в дом. Миссис Крамер проснулась от шума, встала, схватила пистолет, который всегда держала под рукой, спустилась вниз и направилась на кухню. Смелая была женщина». Я ничего не сказал. «Так мы поедем в госпиталь?» «Обязательно», — ответил я. «Как только закончим здесь». Мы позвонили в полицейский участок Грин-Вэлли с телефона, висящего на стене в кухне. Затем связались с Гарбером и сообщили ему новость. Он сказал, что встретится с нами в госпитале. А потом мы стали ждать. Саммер наблюдала за входом в дом, а я за задней дверью. Ничего не происходило. Копы приехали через 7 минут. Маленькая колонна из 2 полицейских патрульных машин, машины с детективом и скорой помощи. Они прибыли с воем сирен, который был слышен за милю и с включенными огнями. Влетев на подъездную дорогу, они, наконец, заткнулись. Во внезапно наступившей тишине мы с Саммер отступили назад, и вся компания промчалась мимо нас. Нам здесь нечего было делать. Жена генерала являлась гражданским лицом, а дом находился в их юрисдикции. Как правило, я не позволяю таким мелочам мешать моей работе, но дом уже рассказал мне все, что я хотел знать. Вот почему я был готов не вмешиваться и заработать несколько положительных очков. В дальнейшем они могут оказаться очень полезными. Патрульный наблюдал за нами 20 минут, пока остальные копы осматривали дом. Затем оттуда вышел детектив в цивильном костюме, чтобы снять с нас показания. Мы рассказали ему о сердечном приступе Крамера, о том, что мы приехали, чтобы сообщить вдове о его смерти, и о том, как услышали стук двери. Детектива звали Кларк, и он совершенно спокойно отнесся к тому, что мы ему поведали. Зато его взволновало то же, что и Саммер. Оба Крамера умерли в одну и ту же ночь, находясь на расстоянии многих миль друг от друга, что было совпадением. А он любил совпадения не больше, чем Саммер. Мне стало жаль Рика Стоктона, заместителя шефа полиции в Северной Каролине. В свете новых событий его решение позволить мне забрать тело выглядело не слишком правильным. Получалось, что половина задачки оказалась в руках военных. Значит, возникнет конфликтная ситуация. Мы назвали Кларку номер телефона, по которому он мог связаться с нами в Берде, и сели в свою машину. По моим представлениям, до округа Колумбия было около 70 миль. Примерно 1 час 10 минут. Или меньше, учитывая, как Саммер вела машину. Она сорвалась с места, выбралась на шоссе и вжала педаль акселератора в пол так, что машина задрожала от усилий. «Я видела портфель на фотографиях», — сказала она. «А вы?» «Да», — ответил я. «Вас расстраивает вид мертвых людей?» «Нет», — сказал я. «Почему?» «Не знаю. А вас?» «Немного». «Я ничего не сказал». «Вы считаете, что это совпадение?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Я не верю в совпадение». «Значит, вы думаете, что патологоанатом что-то пропустил?» «Нет», — повторил я. «Я думаю, что результаты вскрытия, скорее всего, соответствуют действительности». «Тогда зачем мы так мчимся вокруг Колумбия?» «Потому что я хочу извиниться перед патологоанатомом. Я впутал его в эту историю, навязав ему тело Крамера. Теперь гражданские копы будут изводить его целый месяц. Ему это совсем не понравится». «Но патологоанатом оказалась женщиной, а не мужчиной, и у нее было такое радостное настроение, что ее вряд ли могло что-нибудь вывести из этого состояния надолго. Мы встретились с ней в приемной Центрального военного госпиталя Уолтера Рида в 4 часа дня 1 января. Приемная выглядела, как все приемные в больницах. С потолка свисали праздничные гирлянды, правда, вид у них был слегка помятый. Гарбер приехал незадолго до нас и сидел на пластиковом стуле. Он был не слишком крупным мужчиной и, судя по всему, не испытывал неудобств. Однако он сидел молча и даже не представился Саммер. Она встала рядом с ним, а я прислонился к стене. Доктор стояла перед нами с бумагами в руке, словно читала лекцию маленькой группе заинтересованных студентов. На именной табличке значилось «Сэм МакГоуэн». Она была молодой, смуглой, деловитой и открытой. «Генерал Крамер умер от естественных причин», — сообщила она нам. «Сердечный приступ прошлой ночью после 11, но до полуночи. Никаких сомнений». «Я буду счастлива, если вы захотите провести повторную проверку, но вы только зря потеряете время. Токсикологические тесты ничего не показали. Свидетельства желудочковой фибрилляции бесспорны. Бляшки в артериях были огромными, поэтому остается единственный возможный вопрос. Не мог ли кто-то при помощи электроприбора стимулировать фибрилляцию человека, который все равно умер бы от нее через несколько минут, часов, дней или недель?» «А как это можно было бы сделать?» — спросила Саммер. МакГоуэн пожала плечами. «Кожа должна была быть влажной на большой площади. Точнее, он должен был находиться в ванне. Затем, если пустить ток в воду, может возникнуть фибрилляция без следов ожога. Но он не находился в ванне, и нет никаких свидетельств того, что он вообще принимал ее раньше». «А если бы кожа не была влажной?» «Тогда я увидела бы следы от ожогов, но я их не обнаружила, а я изучила каждый дюйм тела под увеличительным стеклом. Никаких ожогов или следов инъекций, ничего». «Как насчет шока, удивления или страха?» Доктор снова пожала плечами. «Возможно, но мы знаем, чем он занимался. Этот вид внезапного сексуального возбуждения является классическим инициатором сердечного приступа». Все молчали. «Естественные причины, друзья», — сказала МакГоуэн. «Самый обычный сердечный приступ. Даже если на него посмотрят все патологоанатомы мира, они придут к единому мнению. Я вам это гарантирую». «Ладно», — проговорил Гарбер. «Спасибо, доктор». «Я приношу вам свои извинения», — сказал я. «Вам придется повторять это примерно 2 дюжинам гражданских копов каждый день в течение следующих нескольких недель». «Я напечатаю официальное заключение», — улыбнулась она. Затем обвела нас взглядом на случай, если у кого-то возникли еще вопросы. У нас их не было. поэтому она снова улыбнулась и скрылась за дверью. Дверь захлопнулась, украшения на потолке зашуршали и успокоились, в приемной воцарилась тишина. Какое-то время мы все молчали. «Ну хорошо», — сказал наконец Гарбер. «Значит так. Никаких сомнений относительно самого Крамера, а смертью его жены будут заниматься гражданские полицейские. Дело закрыто». «Вы знали Крамера?» — спросил я. Гарбер покачал головой. «Только по слухам». «И что?» «Он был высокомерным. Служил в бронетанковых войсках. Танк «Абрамс» — лучшая игрушка армии. Эти ребята знают, что они правят миром». «А про жену что-нибудь известно?» Гарбер поморщился. «Насколько я слышал, она слишком много времени проводила дома, в Виргинии. Она была богата, из старой виргинской семьи. Нет, она, конечно, исполнила свой долг и проводила время на базе в Германии, только если посчитать, его получалось совсем немного. Как, например, сейчас. Тамошние ребятишки сказали мне, что она уехала на праздники, и в этом нет ничего такого, только вот она отправилась домой перед Днем Благодарения, и раньше весны ее назад не ждали». Примечание. День Благодарения. Официальный праздник в память первых колонистов Массачусетса отмечается в последний четверг ноября. Конец примечания. Так что Крамеры совсем не были близки. Никаких детей и общих интересов. И этим объясняется то, что он имел дело с проституткой, сказал я. Если они жили каждой своей жизнью. «Наверное», — согласился Гарбер. «У меня ощущение, что это был не настоящий брак, а сплошная видимость и соблюдение правил». «Как ее звали?» — спросила Саммер. «Миссис Крамер», — ответил Гарбер. «Это единственное имя, которое нам нужно знать». Саммер отвела взгляд. «С кем Крамер летел в Ирвин?» — спросил я. «С двумя своими сослуживцами», — ответил Гарбер. «Генералом с одной звездой и полковником Васселем и Кумером. Они составляли настоящий триумвират. Крамер, Вассель и Кумер. Объединенное лицо бронетанковых войск». Он встал и потянулся. «Расскажите мне обо всем, что вы делали, начиная с полуночи», — попросил я. «Зачем?» «Потому что я не люблю совпадения, и вы тоже». «Я ничего не делал». «Все что-то делали», — сказал я, — «кроме Крамера». Гарбер посмотрел прямо на меня. «Я следил за стрелками часов, выпил очередной бокал, поцеловал дочь и, насколько я помню, еще множество людей, затем спел «Доброе старое время». Примечание. Шотландская песня на слова Роберта Бернса, которой по традиции заканчиваются все праздники и собрания. Конец примечания. А потом? Мне позвонили из моего офиса. Доложили, что в Северной Каролине обнаружено тело генерала с двумя звездами и что дежурный офицер Берда не стал этим заниматься. Поэтому я позвонил туда и поговорил с тобой. А дальше? Ты отправился выяснять, что там произошло, а я связался с городскими копами, и они назвали имя Крамера. Я выяснил, что он из 12-го корпуса, поэтому позвонил в Германию и сообщил о его смерти, но подробности оставил при себе. Я тебе уже это говорил. Потом? Потом? Ничего. Я стал ждать твоего доклада. «Хорошо», — сказал я. «Что хорошо?» «Хорошо, сэр». «Дерьмо собачье!» — выругался он. «Что у тебя на уме?» «Портфель», — сказал я. «Я по-прежнему хочу его найти». «Тогда продолжай искать», — проговорил он. «До тех пор, пока я не найду Васселя и Кумера. Они смогут рассказать, было ли там что-нибудь такое, о чем нам стоит беспокоиться». «Вы не можете их найти?» Гербер покачал головой. «Нет. Они выехали из отеля, но не полетели в Калифорнию. И, похоже, никто не знает, где они, черт их побери».